Светловолосый парень, заступившийся за Аниту в клубе, жил недалеко от Архиповых и был старше Аниты всего на полгода. Звали его Максимом. В детстве он часто приходил к Архиповым, играл с детьми во дворе, качался с ними на качелях, бегал на болото ловить лягушек. Дети охотно принимали его в свой круг и даже слушались, потому что он был старше и всегда придумывал что-то интересное. Но теперь это был уже молодой человек, известный среди сверстников, как настойчивая и сильная натура. Две неглубокие вертикальные складки над переносицей придавали его лицу слегка суровое выражение, а чуть выдвинутая нижняя челюсть говорила о своевольном характере. В то же время у Максима были и добрые качества. Деревенская молодежь любила его за остроумие, общительность и красивый голос. Он хорошо играл на гитаре и как солист участвовал в сельских концертах. Сейчас Максим спешил в клуб на репетицию. Он держал под мышкой гитару и думал о последнем вечере в клубе. «Как это я упустил такой момент?» – негодовал он на себя. «Вот досада!» Это ведь был хороший случай пригласить ее на концерт. Вообще она стала такой неприступной, а ведь неплохая девчонка. Вдруг Максим остановился. Он никак не ожидал, что перед ним появится та, о которой он только что думал. Прямо на него, ничего не замечая, шла Анита. Опустив голову, она о чем-то сосредоточенно думала и, наверное, наткнулась бы на Максима, если бы он вовремя не дал о себе знать. «Привет!» – услышала Анита рядом знакомый голос и, вздрогнув от неожиданности, подняла голубые, как лазурное небо, глаза. «Тебе вчера понравился фильм?» Не дожидаясь ответа на приветствие, спросил Максим. Анита смущенно пожала плечами. Ей неприятно было вспоминать о том вечере. Вопрос Максима задел ее за живое. Она отвернулась и хотела уйти, но Максим схватил ее за руку. «Подожди, да что ты в самом деле? Я хочу тебе что-то сказать». Анита остановилась. «Мы сейчас готовимся к Масленице и придумали очень интересную программу. Лида Мальцева оставила для тебя хорошую роль. За все остальное не беспокойся. Гордунов выступать не будет», словно догадываясь о мыслях Аниты, успокоил он. «Ты сегодня вечером занята?» «Вообще-то нет, но...» «Тогда пойдем сейчас вместе», перебил Максим. «Мама будет переживать, она же ничего не знает». «Так ты скажи ей, что придешь через 2 часа. Я тебя подожду». Анита раздумывала. «На самом деле это же не жизнь, только дома сидеть. Раньше мы хоть на собрание с мамой ходили, а сейчас и этого нет. Не буду же я всю жизнь одна. Нужно жить как все, находить друзей, интересно проводить время». Максим, на удивление, не торопил Аниту и терпеливо ждал, что она скажет, внимательно наблюдая, как менялось выражение ее лица, с растерянно смущенного на задумчиво грустное, а потом на легкомысленно веселое. «Ладно», — наконец согласилась она. «Я сейчас!» И побежала к дому. С этого дня жизнь Аниты значительно изменилась. Мягкая по характеру, скромная, доброжелательная, она быстро нашла друзей в кругу сельской молодежи, стала активно участвовать в концертах, исполнять сольные номера. В числе немногих друзей Максим пригласил Аниту на день рождения. Вначале она не придавала особого значения его знакам внимания и относилась к нему как к другу детства. Однако очень скоро почувствовала, что между ними завязываются какие-то новые, неизвестные до сих пор отношения. Одноклассницы стали поговаривать, что Аниты хороший друг, и что только ради ее каких-то своеобразных взглядов он не вступил в комсомол. Вскоре после разделения в Дунаевской церкви Радимовы и Бурцевы уехали в Наркисы, ближайший городок, где уже была большая незарегистрированная община христиан. В Дунаевке среди отделенных собрание проводить стало некому. Нина Матвеевна и сестры-старушки воскресным утром собрались в доме бабушки Паши. «Что мы будем делать? У нас не осталось ни одного брата. Некому проводить собрание», – горевала седая бабушка Тоня, обводя всех грустным взглядом. «Что нам остается делать?» — повторила за ней бабушка Паша и поднесла глазам носовой платок. «Остается только молиться, чтобы Бог направил к нам своих тружеников и послал пробуждение в селе». «Да, от нас уже толку не будет», — разочарованно провела клюкой по половику старенькая Аграфена. «Сколько нам жить осталось? Если никто не приедет, мы все умрем, и никакой церкви тут не будет». «Сестра Аграфена», — перебила ее бабушка Паша, — «не надо так рассуждать, что умрем и ничего не будет. Бог сделает свое дело, если мы не перестанем верить и молиться». И они молились. Немощные, беспомощные, слабые старушки молились великому, сильному, премудрому Богу, чтобы Он обратил взор свой на них и основал в их деревне живую, отделенную от греха и мира, церковь. Апрельским воскресным вечером Анита с Максимом возвращались из клуба, обсуждая только что просмотренный фильм. Крючковатые черные ветви деревьев четко вырисовывались на фоне еще не совсем темного неба. Из рощи доносился крик какой-то ночной птицы. Впереди, над горизонтом, поднимался огромный желтый шар луны. На небосводе одна за другой зажигались звезды. Все говорило о величии и премудрости Создателя, побуждало к раздумьям о Боге и вечности, располагало к тишине и умиротворению. Но сердце Аниты сковывала необъяснимая тоска. «По-моему, этот Всеволод сам виноват в том, что его убили. И все из-за его веры», — с досадой сказал Максим, вспомнив одного из персонажей фильма. «Выкинул бы эту чепуху из головы и в два счета расправился бы с бандитом. Просто позорно такому крепкому человеку умирать от руки мерзавца». Аниту задели его слова. «А я думаю по-другому», — запальчиво возразила она. «Наша жизнь зависит от Бога, и случается только то, что Он допускает. Настоящие христиане не боятся смерти». «Тоже мне понятие. От Бога, от Бога. Выходит, Он сам хочет, чтобы всех Его последователей поуничтожали». «Да, незавидное у вас положение». Максим замолчал. Замолчала и Анита. У нее не было ни сил, ни желания переубеждать его, потому что она сама не жила по-христиански. Последние слова Максима и его интонация насторожили Аниту. Насторожил и тот факт, что неделю назад, под влиянием многочисленных и длительных бесед с преподавателями и директором школы, Максим все-таки нарушил свое обещание и вступил в комсомол. В этот вечер Анита впервые заговорила с Максимом о Боге и почувствовала, что в вопросах веры они никогда не поймут друг друга. И тогда она решила, что никогда не выйдет замуж за неверующего, и за Максима тоже, если, конечно, он не изменится. Молчали долго. Поняв, что далеко хватил, Максим попытался исправить положение и изменил тему разговора. Заметив, что Анита дрожит, он снял куртку и накинул ей на плечи. Сама же Анита не могла понять, от холода она дрожит или от волнения. На следующий день они встретились в клубе. Максим был весел и сверх обыкновения услужлив. Увидев Аниту, он уступил ей место, хотя рядом были еще свободные стулья, а сам встал около нее. В руках он держал гитару, а это всегда обеспечивало место в центре. Вокруг него столпились парни и девушки. «Эй, Макс, а ну сыграй эту, как она там начинается? Где счастье, кажется?» Это прибежал Гриша Гордунов. «А, ты ищешь счастье, да? Так и быть, сыграю», — усмехнулся Максим и взял аккорд. «Я-то почти нашел. Это я о тебе забочусь», — захихикал Гордунов и покосился на Аниту. Он никогда не оставался в долгу и всегда находил, что ответить. Но Максим не обратил внимания на его реплику и густым бархатным басом запел мелодичный русский романс. Не успел он закончить, как послышались голоса. «Давай еще! Еще что-нибудь! Спойте с Анитой!» Максим повернулся к подруге. «Может, ты сама споешь? Из ваших там что-нибудь, для души?» Анита удивилась такому неожиданному интересу к христианским песням, но спеть не отказалась. Песня всем понравилась. В ней говорилось о покаянии молодой девушки. Со второго куплета Максим уже свободно подыгрывал Аните и попросил ее спеть еще раз. Аниту это обрадовало. А когда молодежь засобиралась домой, Максим снова взял гитару и, как бы подводя итог всему вечеру, сам спел эту песню. Заканчивая последний куплет, в котором говорилось о самом покаянии, Максим многообещающе посмотрел на Аниту. «Может, он тоже начнет мыслить по-другому и обратиться к Богу?» Появилась у нее робкая надежда. Максим же, чувствуя себя виноватым, изо всех сил старался наладить с Анитой прежние отношения. Проходили дни, недели, месяцы. Анита встречалась с Максимом уже не только в клубе, но и просто на улице. Стала прогуливаться с ним по вечерам. Еще раза два пыталась она заговорить с ним о Боге, но он очень деликатно, как бы невзначай, менял тему разговора. Анита почувствовала, что он делает это намеренно. Однажды после очередного свидания Анита пришла домой, когда уже все спали. Скинув плащ, она зашла на кухню попить. Есть не хотелось, хотя ела она последний раз только в обед. На столе стояла кружка с молоком, тарелка с салатом и булочка. «Мама оставила», — догадалась Анита. «Что-то в последнее время она уж слишком обо мне заботится». Она съела булочку с молоком и пошла спать. Луна, висевшая над самым окном, заливала комнату таинственным серебристым светом и будто хотела раскрыть Аните какой-то секрет, рассказать о чем-то хорошем, важном, без чего жизнь теряет весь смысл. Увлеченная красотой, Анита на мгновение остановилась. Потом посмотрела на мирно посапывающих сестер Люду и Олю, еще с минуту поставила перед окном и села на диван. «Ну что это со мной? Почему я плачу?» – спросила она себя. И сама же ответила: «Не знаю, но я так устала». Отчего устала? Почему тосковало ее сердце? К чему рвалось? Объяснить Анита не могла. Она только чувствовала, что ей чего-то не хватает, а чего – не знала. Сегодня, провожая Аниту домой, Максим спросил: «Ты счастлива со мной?» Не ожидая такого вопроса, она рассмеялась и сказала, что никогда над этим не задумывалась. А теперь этот вопрос прозвучал для нее с новой силой. «Ты счастлива со мной, Анита?» «Счастлива ли? Счастлива ли я вообще?» – пытала себя Анита. «О, нет, я несчастна. И несчастна, наверное, так, как никто другой на земле. Ну где мне искать свое счастье? В чем оно? Максим не сможет сделать меня счастливой, я чувствую это. Да и вообще, есть ли счастье в семейной жизни? Какой в ней смысл? Что видела хорошего, к примеру, наша мама? Сколько ей приходится работать, переживать, терпеть? Какая во всем этом радость? Неужели на земле на самом деле нет счастья? Неужели моя жизнь должна пройти пусто и бессмысленно? Кто поможет мне? Боже, кто ответит на эти вопросы? Мне некому обратиться, я совсем одинока». Анита уронила голову на подушку, и из ее груди вырвался стон. «Господи, я знаю, что счастье только в Тебе. Я много раз слышала и читала об этом в Библии. Если Максим помешает мне стать вполне счастливой, то удали его от меня и освободи от него». Люда глубоко вздохнула во сне и повернулась на другой бок. Настенные часы на кухне звонко пробили 2 часа. «Так поздно», — подумала Анита, и через несколько минут уснула крепким сном. Утром Анита уже не помнила о своей просьбе, но тот, кому она была направлена, не забыл ее. Так иногда случается, что у людей, которых все считают счастливыми, за беззаботным смехом, словоохотливостью и веселыми песнями прячется одинокая, тоскующая и измученная душа. Аниту с Максимом все по-прежнему считали счастливой парой, толковали об их соответствии, утверждая, что они даже внешне похожи друг на друга. Взрослые семейные люди, встречаясь с ними на улице, понимающе улыбались, а ровесники провожали долгим завистливым взглядом. Максим считал Аниту своей невестой и дома говорил, что женится перед армией. Рядом с Максимом Аните было весело, интересно и хорошо. Но как только она оставалась одна, сердце охватывало непонятная, невыразимая тревога. Анита не смогла бы объяснить своего состояния, если бы ее кто-то об этом спросил, но переживания с каждым разом усиливались. Пытаясь успокоиться, она часто внушала себе: «Разве я несчастлива? Ведь теперь я, наконец, вырвалась на свободу. Хожу в кино, дружу с Максимом. У меня есть все, чего ищу в мире. Мне завидуют. разве этого мало?» А сестра всякий раз возражала: «Нет, ты несчастлива. Если даже у тебя будет в 10 раз больше всего, что есть сейчас, если у тебя появится возможность приобрести все, чего не пожелает душа, если у тебя будет еще больше друзей, если тебя будут уважать, почитать, превозносить, то и тогда ты не будешь счастлива, потому что счастье не в этом». «Но в чем же, в чем?» — снова и снова спрашивала себя Анита. И как будто боясь услышать верный ответ, торопливо бралась за какое-нибудь дело, чтобы забыться в работе. На коленях Нины Матвеевны лежал розовощекий крепыш и под мелодичные звуки колыбельной умиротворенно засыпал. Рядом на кровати посапывала ее сестренка Маринка. Их мать, уставшая от дневного труда, все же выглядела сегодня довольно бодро. В ее глазах светилась надежда, на губах застыла улыбка. Нина Матвеевна допела колыбельную, глянула на часы и прислушалась. Уже 11:30, а ее все нет. Вдруг во дворе послышались легкие шаги. Мать положила ребенка в кроватку, укрыла теплым одеяльцем и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В это время в прихожую вошла дочь. «Анита!» — встретила ее Нина Матвеевна. «Доченька, радость-то какая! Слыхала? К нам в деревню переезжает семья верующих!» «Знаю!» — ничуть не удивилась Анита, снимая туфли. «Мне Максим еще вчера сказал. Они покупают дом у старого Мефодия. Какие-то странные. Что им нужно в этой забитой деревне? Да и дом же нашли. Тоже мне покои. Две комнаты с земляным полом. Там, говорят, у них было попросторнее. И как они только думают в нем поместиться? 10 человек». «Пойдем поужинаешь», — позвала ее мать. «Я тоже чай с тобой попью, а заодно и поговорим». «Да что там говорить?» — отмахнулась Анита. Но все же пошла за матерью в кухню. «Приедут так приедут. Пусть живут, мне-то какое дело». Нина Матвеевна сняла с плиты еще горячий чайник и стала наливать чай. «Знаешь, я сегодня была у Прасковьи Ивановны», — продолжила она начатый разговор, — «и читала письмо от этих переселенцев. Представляешь, они переезжают из-за того, что в их местности нет собрания отделенных. У них там только зарегистрированная община». Теперь Аните стало понятно, почему мама так радуется. Она всегда горевала, что среди отделившихся не осталось ни одной христианской семьи, с кем могли бы общаться ее дети. «Это просто чудо. Такое мог устроить только Господь. Он услышал наши молитвы. Теперь и у нас церковь поднимется». Анита на это ничего не сказала и молча стала размешивать сахар в чае. Мать подвинула ей варенье и спросила: «Ты ведь тоже пойдешь на собрание, если начнем собираться, правда?» «Меня, в общем-то, не тянет», — задумчиво проговорила Анита. «Может, когда-нибудь и пойду посмотреть, если ты уж сильно захочешь». Некоторое время они пили чай молча. Первой снова заговорила мама. «Анита, я хочу серьезно поговорить с тобой». Заметно волнуясь, отодвинула она от себя пустую чашку. «Сегодня меня встретила мать Максима и спросила, что я думаю по поводу вашей свадьбы. Скажи, ты на самом деле ему пообещала?» «Нет, мама», — резко ответила Анита. «Зачем ты постоянно об этом спрашиваешь? Я же тебе сказала, что этого никогда не будет. Да, Максим говорит о свадьбе, но я ему ничего не обещала». Поздней осенью, когда зелеными остались только ели и сосны, рано утром к дому старого Мефодия подъехал грузовик. Из кузова выскочил высокий парень с темно-каштановыми волосами и изучающе посмотрел вокруг. Это был старший сын переселенцев, Володя Аверин. Следом за ним на землю спрыгнула стройная худенькая девушка с длинной косой, выпущенной из-под шапочки, и подала руку мальчику лет 7. Пока Оксана, так звали девушку, помогала братишке, остальные уже стояли рядом с Володей. Детей почему-то оказалось не 8, а 6. Володя, Оксана, Таня, Лариса, Лиля и самый маленький Коля. Володя с отцом Геннадием Михайловичем принялись снимать с машины тюки, мешки и коробки. Девочки с матерью и Елизаветой Андреевной носили вещи в дом. Выгрузив скромные пожитки, Аверины приступили к благоустройству своего нового жилища. Мать распаковывала вещи и расставляла все по местам. Отец растапливал печку. Володя отчаянно стучал молотком, ремонтировал старую табуретку. Оксана с Таней чистили картошку. А Коля не находил себе места и все жаловался. «Не буду я жить здесь. Мне здесь не нравится. Я убегу отсюда домой. Там и пол деревянный, и комнат больше, а здесь сарай какой-то». Домик на самом деле выглядел жалко. На окнах не было ни одной занавески. Стены серые. По всей вероятности, их уже давно никто не белил. В тесной кухоньке стоял расшатанный, облезлый стол и 4 старые табуретки, оставленные добродушным хозяином. В углу возвышалась печь. В одной комнате стоял шкаф и диван, а в другой поменьше – железная двуспальная кровать. Вначале эта обстановка удручающе подействовала и на Елизавету Андреевну. Все было так серо и неуютно. Но она не хотела поддаваться унынию, понимая, что от ее настроения зависит настроение всей семьи. К вечеру под проворными руками матери и детей в доме многое преобразилось. Полы тщательно вымели, сняли паутину, помыли окна. Елизавета Андреевна повесила хоть и старенькие, но чистые шторы. Когда в доме навели маломальский порядок, Оксана подогрела оставшуюся от обеда картошку и позвала всех к столу. Геннадий Михайлович попросил благословения на пищу, и все с аппетитом принялись за еду. В это время в дверь кто-то несмело постучал. Володя вышел на крыльцо. Перед ним стояла женщина с сумкой в руке. «Вы к нам? Проходите!» Поспешно пригласил он гостью и провел ее в кухню. «Я пришла познакомиться с вами. Меня зовут Ниной. А вот это к ужину», — сказала она, доставая из сумки кусок сыра, домашнюю колбасу и банку молока. «Ой, зачем вы это?» — смутилась Елизавета Андреевна. «Не надо ничего». «Нет-нет, возьмите, ради Господа». «Так вы верующая, сестра?» — догадался Геннадий Михайлович. «Да, если еще можно так назвать. Мало нас здесь осталось. В последнее время вообще перестали собираться. Охладили полностью. Проводить собрания некому. Ни одного брата нет. Бывало, соберемся, я, Прасковья Ивановна и еще 2-3 старушки. Споем пару псалмов, прочитаем главу из Библии, а потом сидим и плачем, и никак успокоиться не можем. Была же когда-то у нас не маленькая община. И братья были, и дети, а потом это разделение». Нина Матвеевна смахнула слезу. «Слава Богу, что он вас привел сюда». «Да, мы тоже так понимаем, что это не случайно. У Бога для каждого свои пути. Мы, в общем-то, не собирались переезжать именно сюда. Просто обстоятельства так сложились», — пояснил Геннадий Михайлович. «Приходите к нам в воскресенье». «Приходите», — дружно подхватили дети. «У нас можно даже собрание проводить в большой комнате, а потом мы построим новый дом». «Только папе с Володей придется сделать хотя бы 2 лавочки», — улыбаясь, добавила Елизавета Андреевна и пригласила Нину Матвеевну к столу. «Нет-нет, спасибо, я пойду. Дети одни дома остались», — отказалась она и направилась к выходу. «Спасибо вам», — поблагодарила Елизавета Андреевна, провожая первую гостью. «Мы ждем вас в воскресенье». На следующий день вся деревня узнала, что в доме Мефодия поселилась семья каких-то особых баптистов. А в воскресенье утром, проходя мимо этого дома, можно было услышать громкое дружное пение. На собрание пришла Нина Матвеевна с младшими детьми, Прасковья Ивановна и еще несколько старушек со своими внуками. В общей сложности собралось около 20 человек. Володя сказал проповедь. Оксана прочитала стихотворение, а потом вместе с сестрами спела гимн. Во время молитвы дунаевцы со слезами благодарили Бога за услышанные просьбы, а также за то, что Он направил в их деревню семью Авериных. Для немногих искренних душ, живших надеждой на Бога, это было настоящим подарком с неба. Ведь они получили то, о чем так долго молились и тосковали. Так, по милости Божьей, в Дунаевке образовалась группа верующих из 9 членов церкви. Радостные и умиротворенные, расходились они в этот день по домам. Анита много слышала от матери об Авериных и о собраниях. Мать часто звала ее с собой, но не настаивала, считая, что человек должен идти к Богу сознательно и по доброй воле. Но у Аниты для этого совершенно не хватало времени. Молодежь усиленно готовилась к концерту, и она каждый вечер уходила в клуб на репетицию. С тех пор, как у Аниты с Максимом завязалась дружба, прошло уже почти 3 года. За это время, незаметно для себя, Анита настолько привыкла к своему другу, что не представляла без него жизни. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала, все как-то само собой сводилось к Максиму. Он как бы незримо сопровождал ее всюду, и Аните его присутствие иногда казалось даже ощутимым. Анита думала, что и Максим относится к ней так же, что он по-настоящему любит ее. Но то, что произошло на репетиции перед концертом, назначенным на 6 ноября, глубоко потрясло и разочаровало ее. В тот вечер Анита, как обычно, сидела рядом с Максимом и следила за ходом программы. Все были увлечены ролью Гордунова. Неожиданно Анита заметила, как Максим с Лидой Мальцевой переглянулись. Максим подмигнул ей. Лида в ответ улыбнулась. Через несколько минут это повторилось еще раз, потом еще. Она слишком хорошо знала Максима, чтобы понять этот взгляд. В тот же момент Анита вспомнила, как несколько дней назад, прогуливаясь с младшими детьми по улице, увидела возле рощи 2 знакомые фигуры. Тогда в вечерних сумерках она их хорошо не разглядела. Теперь же вдруг поняла, это были Максим и Лида. Аните стало жарко. В душе все перевернулось и закипело, в глазах потемнело. Ей казалось, что кто-то подкрался к ней сзади и со всего маху стукнул по голове. Несколько минут Анита сидела как оглушенная. К счастью, на нее никто не обращал внимания. Она поднялась и, никем не замеченная, вышла. Покинув шумный зал, охваченная горечью и отчаянием, Анита направилась к дому. Первые пушистые снежинки плавно опускались на землю. В считанные минуты все вокруг преобразилось, побелело и стало похоже на новую страничку в тетради школьника, на которой он мечтает писать красиво и аккуратно. Анита не плакала и тем мучительнее переживала удар. Нет, она не хотела вернуть прошлое, ей не нужен был Максим. Она не жалела о нем и не хотела даже видеть его. Но сердце ее терзала невыносимая тоска по верности, по той верности, в которую она верила и в которой так жестоко обманулась. Максим изменил ей после всех пылких обещаний, после всех признаний в любви, после 3-летней дружбы, казалось такой искренней и преданной. Изменил, изменил, изменил. Анита думала, что никогда не утешится, что сердечная рана от подлой измены никогда не заживет. У истинных христиан во всех жизненных скорбях и переживаниях есть большое преимущество перед людьми, не знающими Бога. У них есть утешение и надежда. Но Анита была лишена этого. Она не могла найти утешение в Боге. Для нее он был каким-то далеким, неприступно великим, для которого все ее обиды и страдания несущественны и ничтожно малы. Не замечая окружающей красоты, с трудом передвигая непослушные ноги, Анита приближалась к родному дому по тихой пустынной улице. Снежинки кружились над ее головой, летели в лицо, задерживались на длинных ресницах и таяли на горячих губах. У последнего фонаря, за которым начиналась ограда родного дома, Анита замедлила шаг и остановилась. Словно очнувшись от тяжелого сна, она подняла глаза и посмотрела вокруг. От увиденной картины у нее перехватило дыхание, на глазах заблестела слеза. О, если бы и ее душа была такой чистой, как этот безупречно белый снег! Тогда, может, все сложилось бы по-другому. На следующий день, ранним утром, Максим стоял у дома Архиповых с плиткой черного шоколада в руке и нетерпеливо посматривал на калитку. Он ждал Аниту. «Что ж ты вчера так рано исчезла?» «Прямо как Золушка», — обычным веселым тоном заговорил Максим, когда Анита вышла на улицу и протянул ей гостинец. «Я когда кинулся, тебя уже и след простыл. Что-то случилось? Ты такая бледная?» Анита на самом деле была бледной, если бы только Максим знал, как тяжело ей было видеть его. А шоколад еще сильнее подчеркивал фальшь его отношения к ней. «Нет, ничего не случилось», — с трудом выдавливая каждое слово, ответила Анита. «Только не приходи больше». «А это», — показала она на шоколад, — «можешь отдать другой. Мне больше ничего не нужно. Я тебя поняла». «Ты о чем, Анита? Расскажи, что произошло? Объясни толком». «Сам знаешь. Я ничего объяснять не буду. Наша дружба закончилась». «Нет, я в самом деле тебя не понимаю. Да скажи, наконец, что случилось?» Анита замолчала. Поняв, что она не будет продолжать разговор, Максим сказал: «Ладно, вечером в клубе поговорим». Анита ничего не ответила и в клуб не пошла. Через 2 дня после такой неожиданной развязки Максим передал Аните письмо, в котором настаивал на встрече. Она не стала его читать до конца и бросила в печь. На следующий день Максим пришел сам, но Анита к нему не вышла. Больше часа он прождал ее во дворе и ушел ни с чем. И тогда Максим перестал скрывать свои отношения с Лидой Мальцевой. Но к его разочарованию их дружба быстро пришла к концу. Чуть ли не с самого начала он понял, что с Лидой не так-то просто договориться. Уж если она чего захочет, то обязательно добьется. А так как и Максим был не из уступчивых, они часто ссорились из-за пустяков. Дружба закончилась очередным конфликтом. Пути Максима и Лиды разошлись навсегда. Прошло больше месяца с тех пор, как Анита последний раз говорила с Максимом. За это время она ни разу не появилась в клубе. Горе захлестнуло ее, и куда бы она ни шла, что бы ни делала, ее повсюду преследовала уничтожающая мысль об измене. О, если бы кто мог понять ее! Ну кому открыть душу? Мама никогда не одобряла дружбу Аниты, и теперь была рада, что дочь по вечерам сидит дома. Кто поймет ее, если тот, кому она доверяла, кому привыкла и привязалась всем сердцем, так предательски поступил с ней? Нет, ее не поймет никто. Анита чувствовала себя покинутой, никому не нужной, и со временем смирилась с этим. Оправившись от сильного потрясения, она снова стала ходить в клуб. Появился у нее и новый товарищ, Гриша Гордунов. В последнее время он почему-то стал к ней неравнодушен. И хотя Анита не видела в нем ничего привлекательного, все же в дружбе не отказала. Она решила, что это очень даже подходящий случай отомстить Максиму. «Он еще пожалеет о своей подлости», — думала она. «Пусть знает, что он мне не нужен». При встрече с Максимом Анита принимала самый веселый и беззаботный вид и особенно радовалась, если в этот момент рядом крутился Гордунов. Максим действительно пожалел о своем легкомыслии, и Анита это поняла. Но, к своему удивлению, вместо ожидаемой радости почувствовал себя еще несчастней. «Ну и что из того, что я ему отомстила? Что из того, что он тоже несчастен? Мне ведь не стало от этого легче. И для чего мне этот Гордунов вообще? Он ничем не лучше Максима, такой же продажный, как все».